Глава 7, в которой толстый Чарли заходит очень далеко. Сотрудница паспортного контроля прищурилась на американский паспорт толстого Чарли так, словно была разочарована, что он не какой-то там иностранный поданный, которого она могла бы просто не пустить в страну, но потом со вздохом махнула проходить. Он спрашивал себя, что будет делать, когда минует таможню. Наверное, возьмет на прокат машину и поест. Сойдя с эскалатора, он прошел через заграждение безопасности главный торговый вестибюль аэропорта Орландо и нисколько не удивился, как сделал бы это еще неделю назад, заметив миссис Хиглер, которая, сжимая в руке огромную кружку кофе, ощупывала взглядом лица новоприбывших. Они увидели друг друга практически одновременно, и она направилась в его сторону. «Голоден?» — спросила она. Толстый Чарли кивнул. «Надеюсь, ты любишь индейку». Толстый Чарли спрашивал себя, не на этом ли брюквенного цвета седане ездила миссис Хиглер, когда он был ребенком? Наверное, да. Логично предположить, что когда-то автомобиль был новым. В конце концов, все когда-то было новым. Но сейчас он превратился в дряхлую развалину. Обивка из кожзаменителя потрескалась и осыпалась. Пластик под дерево на приборной доске и бардачке казался пыльным. Между передними сиденьями лежал коричневый бумажный пакет для покупок. В древней машине миссис Хиглер не было подставки под чашку, и свою гигантскую кружку миссис Хиглер держала, зажав между коленями. Судя по всему, машину изготовили до наступления эры кондиционеров, поэтому ехали они, опустив окна. Толстый Чарли ничего не имел против. После холодной сырости в Англии флоридская жара казалась отдохновением. Миссис Хиглер направлялась на юг, к платному шоссе. По дороге она болтала о последнем урагане и о том, как она возила своего племянника Бенджамина в аквапарк в Орландо и в Диснейленд, и о том, что туристические курорты уже не те, о строительных кодексах, цене на бензин, и что именно она сказала врачу, когда тот посоветовал ей сделать операцию на бедре, и почему туристы вечно кормят аллигаторов, и почему новоприбывшие строят дома на пляжах, а потом удивляются, что у них нет или пляжа, или дома, или как смеют аллигаторы жрать их собак. Толстый Чарли слушал вполуха. С него все скатывалось, как с гуся вода. В конце концов, это только слова. Притормозив, миссис Хиглер взяла билет для платной трассы и замолчала. Казалось, задумалась. «Так, значит, ты познакомился с братом?» Не спросила, а скорее констатировала она. «Могли бы меня предупредить», — проворчал толстый Чарли. «Я предупреждала, что он бог». «Но ничего не говорили о том, какая он заноза в заднице». Миссис Хиглер только сморщила нос и отпила большой глоток кофе из кружки. «Нельзя ли где-нибудь остановиться и перекусить?» — спросил толстый Чарли. «В самолете давали только овсянку и бананы, никаких ложек, и молоко кончилось еще до того, как дошли до моего ряда. Перед нами извинились и в возмещение раздали всем талоны на еду». Старуха покачала головой. «За талон я мог бы получить в аэропорту гамбургер». «Я ж сказала, Луэлла Дунвиди приготовила тебе индейку. Как, по-твоему, каково ей будет, если мы приедем, а ты уже наелся в Макдональдсе и у тебя нет аппетита, а?» «Но я умираю с голоду, а нам еще 2 часа ехать». «Нет», — твердо ответила она, — «когда я за рулем, то нет». И вдавила педаль газа. Время от времени, пока брюквенный седан громыхал по платному шоссе, толстый Чарли крепко зажмуривался и одновременно с силой нажимал левой ногой на воображаемые тормоза. К концу пути он взмок от усилий. Гораздо скорее, чем через 2 часа, они съехали с платного шоссе на местное, которое привело их в город. Они проехали книжный магазинчик «Варне энд Нобл» и канцелярский магазин «Офис Депот». Они проехали мимо коттеджей, обошедшихся своим новым владельцам в 7-значные суммы, домов за собственными охраняемыми воротами. Они проехали по старым жилым улочкам, за которыми, насколько хватало детских воспоминаний толстого Чарли, раньше ухаживали много лучше, чем сейчас. Они проехали мимо индонезийской закусочной с ямайским флагом в витрине и доской, где от руки прославлялись бычьи хвосты, фирменное блюдо из риса, домашние лимонады и курица в карри. У толстого Чарли текли слюни, в животе урчало. Рывки и тряска. Дома становились все старше, а окрестности очень и очень знакомыми. Пластмассовые розовые фламинго еще стояли в театральных позах посреди садика миссис Дунвиди. Хотя за годы почти добела выгорели на солнце. Был здесь и зеркальный шар, и когда толстый Чарли его заметил, то на мгновение испугался так, как никогда ничего не боялся. «Очень худо тебе с пауком», — спросила миссис Хиглер, когда они подходили к двери дома миссис Дунвиди. «Скажем так», — отозвался толстый Чарли, — «я думаю, он спит с моей невестой, а это больше, чем доставалось мне». «А-а-а», — протянула миссис Хиглер и, щелкнув языком, позвонила в дверь. «На Магбета немного похоже», — подумал час спустя толстый Чарли. «И в самом деле, если бы ведьмы в Магбете были четырьмя милыми старушками, и если бы вместо того, чтобы помешивать содержимое котла и распевать жуткие заклинания, они обрадовались бы Магбету, усадили бы его за стол, накормили индейкой, горохом и рисом, не говоря уже про пудинг из бататов и пряную капусту, в фарфоровых мисочках на клеенчатой скатерти в красно-белую клетку, и не подстегивали его брать добавки и еще добавки, а потом, когда Магбет заявил бы, что нет, он сейчас лопнет, и поклялся, что больше ни крошки не съест, не поставили бы перед ним свой фирменный рисовый пудинг и большой кусок знаменитого ананасового пирога миссис Бустамонте. Все было бы в точности, как в Магбете». «Итак», — сказала миссис Дунвиди, смахивая с уголка губ крошку ананасового пирога. «Насколько я понимаю, тебя навестил твой брат». «Да, я поговорил с паучком. Наверное, я сам виноват. Я ведь не ожидал ничего дурного». Ответом ему был хор ахов, охов и футы, с которыми миссис Хиглер, миссис Дунвиди, миссис Бустамонте и миссис Ноуз цокали языками и качали головами. «Он вечно повторял, что ты у него глупый», — сказала миссис Ноуз. — «Я про твоего отца говорю, но я никогда ему не верила». — «Откуда же мне было знать?» — запротестовал толстый Чарли. — «Родители ведь мне никогда не говорили: кстати, сынок, у тебя есть брат, про которого ты ничего не знаешь. Пусти его в свою жизнь, и он натравит на тебя полицию, будет спать с твоей невестой и не только поселится у тебя, но и целый дом притащит в твою запасную комнату. Он промоет те мозги и заставит ходить в кино и целую ночь провести, пытаясь попасть домой, и...» Он остановился. Как-то странно они на него смотрели. Собравшиеся вокруг стола старушки по очереди вздохнули. Вздох начался с миссис Хиглер, от нее перешел к миссис Ноулс и миссис Бустамонте и, наконец, к миссис Дунвиди. Это внушало беспокойство. Толстому Чарли даже стало жутковато, но тут миссис Бустамонте рыгнула и тем испортила все впечатление. «И чего ты хочешь?» — спросила миссис Дунвиди. «Скажи, чего ты хочешь?» Сидя в маленькой гостиной миссис Дунвиди, толстый Чарли задумался, чего же, собственно, хочет. День за окном бледнел, переходя в ласковые сумерки. «Он испоганил мне жизнь», — сказал толстый Чарли. «Я хочу, чтобы вы его забрали, чтобы он просто исчез. Вы это умеете». Три женщины помладше промолчали, просто посмотрели на миссис Дунвиди. «Мы не можем заставить его исчезнуть», — сказала миссис Дунвиди. «Мы уже...» Тут она осеклась и сказала: «Ну, понимаешь, сами мы уже сделали все, что могли». К чести толстого Чарли, надо сказать, что как бы в глубине души ему этого не хотелось, он не разразился слезами и не завопил, и не опал, как неудавшееся суфле, он только кивнул. «Что ж», — сказал он, — «извините, что потревожил, и спасибо за обед». «Мы не в силах заставить его уйти», — сказала миссис Дунвиди, и ее карие глаза за толстыми, почти как галька стеклами очков, стали вдруг почти черными. «Но можем послать тебя к тому, кто сумеет». Во Флориде был ранний вечер, а значит, в Лондоне глубокая ночь. В просторной кровати Рози, где Чарли никогда не бывал, паук поежился. Рози прижалась к нему всем телом, крепко-крепко. «Ты в порядке, Чарльз?» — спросила она. Она кожей чувствовала, как по рукам и плечам у него бегут мурашки. «Все нормально», — сказал паук. «Просто жутковато вдруг стало». «Кто-то прошелся по твоей могиле», — пошутила Рози. Тогда он притянул ее к себе еще ближе и поцеловал. А Дейзи в ярко-зеленой ночной рубашке и в пушистых розовых прирозовых тапочках сидела в маленькой гостиной своей квартирки в Хэндоне. Всматриваясь в экран компьютера, она то и дело качала головой и равномерно щелкала мышью. «Тебе еще долго?» — спросила Кэрол. «У нас ведь есть целый компьютерный отдел, которому полагается этим заниматься, знаешь ли, а не тебе». Дейзи издала неопределенный звук, не означающий ни да, ни нет. Такой звук издают, говоря, мол, «Я знаю, что кто-то что-то сказал, и если я его издам, может, они уйдут». Кэрол уже слышала его раньше. «Ой», — сказала она, — «большая попка. Тебе еще долго? Я хочу сделать еще запись в ЖЖ». Дейзи фразы отметила, но дошли только два слова. «Ты хочешь сказать, что у меня большой зад?» «Нет, я говорю, что уже поздно, и что я хочу сделать новую запись в ЖЖ. Опишу, как он лапает супермодель в туалете одного лондонского бара». «Ладно», — вздохнула Дейзи. «Просто что-то тут дурно пахнет, вот и все». «Что дурно пахнет?» «Присвоение денег. Ладно, выхожу. Иди в свою помойку. Знаешь, а ведь у тебя могут быть неприятности. Ты же выдаешь себя за члена королевской семьи». «Отвяжись». Кэрол писала живой журнал от имени одного молодого члена британской королевской семьи, выдавая себя за отбившегося от рук сорвиголову. В прессе уже спорили, реальный это дневник или подделка, причем многие указывали, что такие подробности, которые приводит Кэрол, могут знать только настоящие члены британской королевской семьи или те, кто читает сплетни в желтых журналах. Отойдя от компьютера, Дейзи все еще размышляла о положении дел в агентстве Грэхэма Хорикса. А его владелец крепко спал в спальне своего большого, но без показной роскоши дома в Перле. Будь на свете справедливость, он стонал бы и обливался потом во сне, терзаемый кошмарами, и фурии совести жалили бы его скорпионьими хвостами. И потому мне больно признавать, что Грэхэм Хорикс спал как хорошо покормленный и пахнущий молоком младенец, и ничегошеньки ему не снилось. Где-то в доме Грэхэма Хорикса напольные часы вежливо пробили 12 раз. В Лондоне была полночь, во Флориде 7 вечера. И тот, и другой — час ведьм. Миссис Дунвиди сложила и убрала красно-белую клеенчатую скатерть. «Чарные свечи у кого?» «У меня», — ответила миссис Ноулс. У ее ног стояла пластиковая сумка из магазина, и, покопавшись в ней, она извлекла 4 свечи, по большей части черные. Одна была высокой и ничем не украшенной, остальные 3 — в форме мультяшных черно-желтых пингвинов. Вместо хохолка в голове у каждого торчало по фитилю. «Других не было», — извиняясь, сказала она. «И вообще пришлось обойти 3 магазина, чтобы найти хотя бы эти». Миссис Донвиди промолчала, только качнула головой. Свечи она поставила по углам стола, причем единственную, не пингвиновую, против своего места. Каждая свечка оказалась на пластмассовой тарелке для пикника. Достав большую коробку кошерной соли, миссис Дунвиди горкой высыпала кристаллы на стол. Потом, придирчиво глядев, поводила и в ней иссохшим пальцем, пока не получились кучки и завитки. Миссис Ноулс принесла с кухни большую стеклянную миску, которую поставила в центре стола. Отвернув крышку с бутылки шерри, она плеснула в миску солидную порцию. «А теперь...» — сказала миссис Дунвиди. — Давай, дурман вонючий, пырей ползучий, амарант хвостатый. Да, и еще цареградский стручок. Миссис Бустамонте снова порылась в сумке и достала стеклянный пузырек. — Это смесь кулинарных трав, — сказала она. — Я решила, что подойдет. — Смесь трав! — фыркнула миссис Дунвиди. — Смесь трав! «А какая разница?» — спросила миссис Бустамонте. «Я всегда ею пользуюсь, когда в рецепте говорится «базилик то, орегано сё». Столько хлопот и мороки, и вообще, на мой взгляд, в магазинах продают сплошные смеси». «Высыпай», — вздохнула миссис Донвиди. Половина смеси трав из склянки высыпали в шерри. На поверхности закружились сухие листья и палочки. «Теперь 4 земли», — велела миссис Донвиди. «Надеюсь», — продолжала она, тщательно отмеряя слова. «Никто не собирается сказать, что не смог найти 4 земли, и теперь придется обойтись камешком, сушеной медузой, магнитом на холодильник и куском мыла». «Земля у меня», — сказала миссис Хиглер, и, предъявив коричневый бумажный пакет, достала из него 4 застегивающихся полиэтиленовых мешочка, в которых лежал какой-то песок или высушенная глина, но все разных цветов. Их содержимое она высыпала по углам стола. «Хорошо, что хоть кто-то слушает, что ему говорят», — проворчала миссис Донвиди. Миссис Ноулс зажгла свечи, заметив походя, как легко зажигаются пингвины, какие они миленькие и смешные. Миссис Бустамонте разлила остатки шерри в 4 рюмки. «А мне не достанется?» — спросил толстый Чарли, хотя на самом деле шерри ему не хотелось. Он вообще его не любил. «Нет», — твердо ответила миссис Донвиди. «Не достанется. Тебе надо быть начеку». Она достала из сумочки позолоченную коробочку для таблеток. Миссис Хиглер погасила свет, и все 5 сели за стол, над которым плясало пламя свечей. «И что теперь?» — спросил толстый Чарли. «Возьмемся за руки и будем взывать к живым и вызывать духи умерших?» «Нет», — прошептала миссис Донвиди, — «и придержи язык». «Извините», — сказал толстый Чарли и тут же об этом пожалел. «Слушай», — сказала миссис Донвиди, — «ты отправишься туда, где тебе, вероятно, помогут. И все равно, не отдавая ничего своего и ничего не обещай. Ты меня понял? Если ты кому-то что-то дашь, то позаботься получить взамен нечто равноценное. Понятно?» Толстый Чарли едва не сказал «да», но вовремя осекся и только кивнул. «Хорошо». И миссис Донвиди начала напевать что-то без мелодии и слов. Ее старческий голос дрожал и спотыкался. К ней присоединились, несколько мелодичнее, миссис Ноулс. Голос у нее был выше и сильнее. Подключилась миссис Хиглер, но она не гудела и не шипела. Она жужжала, как муха на стекле, издавая языком вибрирующий звук, такой невероятный и странный, точно во рту у нее был рой рассерженных пчел, которые бьются о зубы, стараясь выбраться на свободу. Толстый Чарли подумал, не присоединиться ли ему тоже, но понятия не имел, что ему делать, поэтому сосредоточился на том, чтобы сидеть тихо и не потерять голову от странного шума. Миссис Хиглер бросила в миску с шерри и смесью трав щепотку красной земли, миссис Бустамонте — щепотку желтой, миссис Ноулс — щепотку бурой, а миссис Донвиди мучительно медленно подалась вперед и уронила комок черной грязи. Миссис Донвиди отпила шерри, потом нашарила что-то артритными пальцами в коробочке для таблеток и бросила на пламя свечи. На мгновение в комнате запахло лимонами, а потом просто чем-то сжженным. Миссис Ноулс начала выстукивать ритм на столе, но гудеть не перестала. Свечи замигали, и по стенам затанцевали гигантские тени. Миссис Хиглер тоже забарабанила пальцами по столу, но выстукивала другой ритм, быстрее, решительнее, и 2 стука слились в 3. В мозгу толстого Чарли все шумы, гудение, шипение, перестук и жужжание стали сливаться в единый звук. Голова у него закружилась. Все как будто утратило реальность, расплылось. В издаваемом женщинами шуме он слышал звуки дикого леса, потрескивание гигантских костров. Пальцы у него словно бы вытянулись, как резиновые, а ноги оказались где-то далеко-далеко. Ему казалось, он парит над комнатой, над всем миром, а под ним вокруг стола сидели 5. Одна из женщин бросила что-то в миску посреди стола, и в ней полыхнуло так ярко, что толстый Чарли на мгновение ослеп. Он зажмурился и тут же понял, что от этого толку ни на грош. Даже с закрытыми глазами все казалось слишком ярким. Защищаясь от яркого дневного света, он потер глаза, огляделся по сторонам. Прямо перед ним, точь-в-точь небоскреб, вздымалась скала. Нет, отвесный склон горы. И в 2 шагах сбоку уходил вниз такой же отвесный обрыв. Подойдя к краю, он осторожно глянул вниз и, увидев что-то белое, решил, что это овцы, но, присмотревшись внимательнее, сообразил, что перед ним облака, большие пушистые облака, очень далеко внизу, а дальше под облаками пустота. Он видел голубое небо, и казалось, если смотреть еще дальше, то увидишь черноту космоса, а за ней лишь холодное мерцание звезд. Толстый Чарли попятился от обрыва. Потом повернулся и пошел назад к горам, которые поднимались все вверх и вверх, так высоко, что он не видел вершин, так высоко, что он решил, что если они когда-нибудь упадут, то непременно ему на голову и погребут навеки. Он заставил себя опустить взгляд, смотреть на склон, а потому заметил в нем отверстие. Они тянулись вдоль уступа между обрывом и склоном и выглядели как зевы естественных пещер. Уступ, на котором стоял сейчас толстый Чарли, был шириной не больше десятка метров. Да и не уступ вовсе, а петляющая между валунами песчаная дорога, где временами виднелись кусты и лишь изредка деревья. Дорога как будто огибала горы, а после терялась в туманной дымке на горизонте. «Кто-то за мной наблюдает», — сообразил вдруг толстый Чарли и окликнул. «Эй, здравствуйте!» Он запрокинул голову. «Эй, есть тут кто-нибудь?» Кожа у мужчины, который вышел из ближайшей пещеры, была много темнее, чем у толстого Чарли, даже темнее, чем у паука, но длинные волосы были рыжеватыми и ложились на плечи, как грива. Вокруг бедер у него была повязана потрепанная желтая львиная шкура, сзади свисал львиный хвост, и вот этот хвост вдруг смахнул с плеча муху. Желтые глаза мужчины моргнули. «Кто ты?» — прорычал он. «И почему разрешению ходишь по этой земле?» «Я толстый Чарли Нанси», — сказал толстый Чарли. «Моим отцом был паук Ананси». Массивная голова медленно склонилась. «И зачем ты пришел сюда, сын Компе Ананси?» Оглядевшись по сторонам, толстый Чарли решил, что они под скалой одни, но у него возникло такое ощущение, будто на них смотрят десятки глаз, будто навострились десятки ушей, но десятки голосов молчат. Толстый Чарли ответил громко, чтобы услышали все, кто желает услышать. «Из-за моего брата! Он отравляет мне жизнь! Я не властен заставить его уйти!» «Так ты ищешь нашей помощи?» — спросил лев. «Да». «А твой брат? Он, как и ты, крови Ананси?» «Он не как я, совсем не такой», — сказал толстый Чарли. «Он скорее твоего народа». Мазок жидкого золота. Одним прыжком человек-лев, лениво и легко, как перышко, прыгнул от входа в пещеру, в мгновение ока перемахнув серые валуны и пару ярдов песка. Теперь он вдруг очутился рядом с толстым Чарли. Львиный хвост раздраженно хлестал по земле. Сложив на груди руки, мужчина глянул на толстого Чарли сверху вниз и сказал: «Почему ты сам не уладишь свое дело?» У толстого Чарли пересохло во рту, горло как будто закупорило пылью, стоявший рядом с ним был ростом выше любого человека и пахло от него совсем не по-человечьи. Кончики кошачьих клыков придавили нижнюю губу. «Не могу», — пискнул толстый Чарли. Из следующей пещеры высунулся гигант. Кожа у него была коричневато-серой и морщинистой, а ноги как складчатые колонны. «Если вы с братом поссорились, — сказал он, — попросите отца вас рассудить. Покоритесь воле главы семьи. Таков закон». Он снова скрылся в пещере и издал горловой звук, такой громкий и трубный, что даже толстый Чарли сообразил, что слышал слона. Толстый Чарли сглотнул. «Мой отец мертв». И голос у него был теперь снова чистым, много чище и громче, чем он ожидал. Его слова эхом отдались от отвесной скалы, раскатились по сотням пещер, по сотням каменных уступов. «Мертв, мертв, мертв, мертв!» — повторяло эхо. «Поэтому я пришел сюда». «Я не питал любви к пауку Ананси», — сказал лев. «Однажды давным-давно он привязал меня к бревну и велел ослу тащить меня в пыли к трону Мау, создателю всех вещей». От этого воспоминания лев зарычал, и толстому Чарли очень захотелось оказаться на другом краю света. «Иди дальше», — сказал лев. «Если повезет, то найдешь кого-то, кто тебе поможет. Но я этого делать не стану». Слон сказал из темноты пещеры. «И я тоже. Твой отец обманул меня и наелся моего живота. Он сказал, что сделает для меня сандалии, и смеялся, набивая себе желудок. «У меня долгая память». Толстый Чарли пошел дальше. У входа в следующую пещеру стоял человек в щегольском зеленом с переливом костюме и элегантной шляпе с лентой змеиной кожи, и ботинки, и ремень у него тоже были из кожи змеи. «Иди дальше, сын Ананси», — сказал змей, и во рту у него что-то сухо затрещало, точно гремучка забила хвостом. «От вашей проклятой семейки одни неприятности. Я в ваши проблемы вмешиваться не стану». Женщина у входа в следующую пещеру была очень красивой, но глаза у нее были как две капли нефти, и вибрисы на фоне кожи казались снежно-белыми, а еще у нее было два ряда грудей. «Я знала твоего отца», — сказала она. «Давно это было. Мрррр». Она встряхнулась от одного только воспоминания, и толстому Чарли вдруг показалось, что он прочел очень личное письмо. Она послала толстому Чарли воздушный поцелуй, но когда он попытался подойти ближе, качнула головой. Он пошел дальше. Впереди из земли торчало искривленное мертвое дерево, точь-в-точь абстрактная скульптура из старых костей. Тени стали уже удлиняться, ведь солнце медленно опускалось в бесконечное небо, туда, где скалы вдавались в конец света. Солнечный диск казался чудовищным оранжево-золотым шаром, и мелкие облачка под ним были окрашены золотом и пурпуром. «Ассирийцы напали, как волк на отару», — подумалось толстому Чарли. «Их когорты сверкали, подобно пожару». Строчки Байрона всплыли из какого-то позабытого урока литературы. Он попытался вспомнить, что такое когорты, и не сумел. Вероятно, какие-то повозки. Совсем рядом с ним что-то шевельнулось, и тут он сообразил, то, что он принял за валун под деревом, на самом деле человек, с песочными волосами и темными полосами на спине. Волосы у него были очень длинными и очень черными, а когда он улыбался, то показывал клыки, как у очень большой кошки. Скользнувшей по губам улыбки не было ни тепла, ни веселья, ни дружбы. «Я тигр», — сказал он. «Твой отец сотни раз меня обижал и оскорблял тысячу разных способов. У тигра долгая память». «Мне очень жаль», — отозвался толстый Чарли. «Я прогуляюсь с тобой», — продолжал тигр. «Немного. Ты сказал, Ананси мертв?» «Да». «Так, так, так. Он столько раз меня дурачил. Когда-то все принадлежало мне. Сказки, песни, звезды, все. А он меня обокрал. Может, теперь, когда он мертв, люди наконец перестанут рассказывать его проклятые истории. Перестанут смеяться надо мной». «Конечно, перестанут», — заверил толстый Чарли. «Я вообще никогда над тобой не смеялся». Сверкнули глаза цвета отполированного изумруда. «Кровь есть кровь», — сказал он. «Потомки Ананси — это и есть сам Ананси». «Я не мой отец», — возразил толстый Чарли. Тигр раскалился. Зубы у него были очень острые. «Нельзя расхаживать, заставляя людей смеяться над тем и сем», — объяснил тигр. «Мы ведь в серьезном мире живем. Тут зубоскалить не над чем. Никогда не надо смеяться. Детей нужно учить бояться. Учить их дрожать. Учить их быть жестокими. Учить их быть опасностью в темноте. Прятаться в тени, а после напрыгивать, бросаться или вылетать. И обязательно убивать. Знаешь, в чем истинный смысл жизни?» Протянул толстый Чарли. «Любить друг друга?» «Смысл жизни в жаркой крови твоей жертвы у тебя на языке, в его плоти, распадающейся под твоими зубами, в трупе врага, брошенном на солнце стервятником. Вот что такое жизнь. Я тигр. Я сильнее, чем когда-либо был Ананси. Больше, опаснее, могущественнее, страшнее, мудрее». Толстому Чарли совсем не хотелось разговаривать с тигром. И не потому, что тигр был не в своем уме. Нет, дело было в том, что он так серьезно отстаивал свои взгляды, а эти последние оказались далеко не самыми приятными. А еще тигр напоминал толстому Чарли кого-то. И хотя толстый Чарли не мог определить, кого именно, но точно знал, что этот кто-то ему не нравится. «Ты поможешь мне избавиться от брата?» Тигр закашлялся, будто в горле у него застряло даже не перо, а целая птица. «Хочешь, принесу тебе воды?» — спросил толстый Чарли. Тигр поглядел на него с подозрением. «В прошлый раз, когда Нанси предложил мне воду, я в конечном итоге попытался съесть луну из озера и чуть не утонул. Я просто хотел помочь». «Вот и он так сказал». Придвинувшись к толстому Чарли, тигр посмотрел ему в глаза. С такого близкого расстояния он и вовсе не походил на человека. Нос слишком плоский, глаза расположены иначе, и пахнет от него, как из клетки в зоопарке. И слова его обернулись раскатистым рыком. «Вот чем ты мне поможешь, сын Ананси! И ты, и твой брат! Держитесь от меня подальше! Понятно, если хочешь сохранить мясо на своих костях!» Тут он облизнулся, и язык у него был красным, как свежая кровь, и длиннее, чем полагается иметь человеку. Толстый Чарли попятился, уверенный, что если повернется, если побежит, то почувствует, как кожу у него на загривке разрывают тигриные клыки. Шедшее рядом с ним существо лишилось теперь последней талики человеческого, и размерами оно было с настоящего тигра. В нем воплотилась каждая хищная кошка, которая вдруг вознамерилась полакомиться человечиной, каждый тигр, который ломал позвонки человеку, как домашняя кошка мыши. И потому толстый Чарли не сводил глаз с тигра, и вскоре хищник мягко вернулся под свое мертвое дерево, растянулся на камнях и растворился в пятнистых тенях, где его присутствие выдавали лишь фонтанчики пыли, взбиваемой раздраженными ударами хвоста. «Не бойся его!» — сказала от входа в ближайшую пещеру женщина. «Иди сюда!» Толстый Чарли не смог решить, красавица она или ужасная уродина, но осторожно приблизился. «Тигр разыгрывает могучего храбреца, но боится собственной тени. А еще больше — тени твоего папы. В его челюстях нет силы. В ее лице было что-то собачье. Нет, не собачье, а... «А вот я», — продолжала она, когда он подошел совсем близко, «могу зубами раздавить кость. Там самое вкусное прячется. Там самое сладкое, что есть в теле. Но никто, кроме меня, этого не знает». «Я ищу кого-нибудь, кто помог бы мне избавиться от брата». Запрокинув голову, женщина расхохоталась. Диким, лающим смехом, громким, долгим и безумным. И толстый Чарли ее узнал. «Никто здесь тебе не поможет», — сказала она. «Каждый тут пострадал, когда пытался тягаться с твоим отцом. Тигр ненавидит тебя и твою семью больше всего на свете, но он и даже пальцем не шевельнет, пока твой отец где-то ходит по миру. Послушай, иди по этой тропе. Я тебе добрый совет даю, ведь за глазом у меня пророческий камень. Поэтому поверь мне на слово, помощь ты найдешь, лишь когда отыщешь пустую пещеру. Войди в нее, поговори с тем, кто ждет там. Понял меня?» «Кажется, да». Она рассмеялась. Нехороший вышел у нее смех. «Не хочешь сперва задержаться у меня? Я многому тебя научу. Знаешь ведь, что говорят? На свете нет никого злее и гаже гиены». Толстый Чарли покачал головой и даже не остановился, а пошел дальше мимо пещер, тянувшихся вдоль скалы на краю света. Проходя мимо каждого черного отверстия, он в него заглядывал. Там были люди всех форм и размеров, крошечные и высоченные, мужчины и женщины. И когда он проходил, когда они выступали на свет и стене, он видел мохнатые бока или чешую, рога или когти. Одних он пугал, и они отступали в темноту своего убежища. Другие, напротив, подбирались ближе, рассматривали его хищно или с любопытством. Что-то обрушилось с каменного уступа над одной пещерой и приземлилось рядом с толстым Чарли. «Привет!» — с одышкой проговорило оно. «Привет!» — отозвался толстый Чарли. Новенький оказался волосатым и легко возбудимым. И с руками, и ногами у него было что-то не так. Толстый Чарли постарался понять, в чем дело. Конечно, остальные люди-звери были зверьми и людьми одновременно, но здесь две половинки без швов или отличительных черт сливались в единое целое. Если у предыдущих существ животное и человеческое составляющие чередовались, как полосы на зебре, создавая нечто иное, то этот казался одновременно и человеком, и почти человеком, и от такой несуразности у толстого Чарли зудели зубы. А потом он вдруг понял. «Обезьяна», — сказал он, — «ты обезьяна». «Персик есть?» — спросила обезьяна. «Манго есть? А инжир?» «Извини, ничего нет». «Дай мне что-нибудь поесть, и я стану твоим другом», — предложила обезьяна. Миссис Донвиди о таком предупреждала. «Ничего не отдавай», — подумал Чарли, — «ничего не обещай. Боюсь, я тебе ничего не дам». «Ты кто?» — спросила обезьяна. «Ты что? Ты какой-то половинчатый. Ты оттуда или отсюда?» «Моим отцом был Ананси», — сказал толстый Чарли. «Я ищу кого-нибудь, кто помог бы мне разобраться с братом, заставить его уйти». «Ананси может разозлиться», — сказала обезьяна. «А это очень скверно. Если разозлишь Ананси, ни в одну сказку больше не попадешь». «Ананси мертв». «Мертв там», — сказала обезьяна. «Возможно. Но здесь это совсем другая история». «Ты хочешь сказать, он где-то здесь?» Толстый Чарли беспокойно оглядел склон горы. От самой мысли, что в одной из этих пещер сидит где-нибудь, покачиваясь в скрипящем кресле качалки отец, сидит, сдвинув на затылок фетровую шляпу, потягивает бурый эль из банки и прикрывает зевок рукой в лимонно-желтой перчатке, становилось не по себе. «Кто? Что?» «По-твоему, он здесь?» «Кто?» «Мой отец». «Твой отец?» «Да, Ананси». Обезьяна в ужасе запрыгнул на валун и распластался по камню. Его взгляд заметался из стороны в сторону, точно он высматривал готовый вот-вот налететь смерч. «Ананси? Он здесь?» «Я об этом и спрашивал», — возразил толстый Чарли. Схватившись ногой за какой-то выступ, обезьяна внезапно перевернулся и свесился вниз головой, так что его физиономия уставилась вверх ногами в лицо толстого Чарли. «Я иногда возвращаюсь в большой мир», — сказал он. «Там говорят, обезьяна, обезьяна, приди, мудрая обезьяна, приходи, мы припасли для тебя персики и орехи и личинки и инжир». «Мой отец здесь?» — терпеливо спросил толстый Чарли. «У него нет пещеры», — отозвался обезьяна. «Будь у него пещера, я бы знал. Наверное, знал бы. Может, у него была пещера, а я забыл. Если дашь персик, мне будет легче вспомнить». «У меня с собой ничего нет», — сказал толстый Чарли. «Никаких персиков?» «Совсем ничего». Качнувшись, обезьяна вновь оказался на валуне и одним прыжком исчез, а толстый Чарли пошел дальше по каменистой тропе. Солнце спустилось, висело теперь почти вровень с тропой и горело темно-оранжевым. Утомленные лучи забирались в пещеры, показывая, что каждая из них обитаема. В этой — серой шкурой и смотрит близоруко, наверное, носорог, а в этой — цвета гнилого бревна на мелководье, с черными, как стекло, глазами — крокодил. За спиной у него что-то загремело, задребезжали посыпавшиеся камешки, и толстый Чарли обернулся. Касаясь костяшками пальцев тропы, за ним стояла обезьяна. «У меня, честное слово, нет фруктов», — сказал толстый Чарли. «Иначе я тебе дал бы». «Мне тебя жалко», — откликнулся обезьяна. «Шел бы ты домой. Это очень-очень-очень-очень дурная мысль, да?» «Нет», — сказал толстый Чарли. «Ага», — забормотал обезьяна. «Ну и ладно, ладно, ладно, ладно, ладно». Он на мгновение застыл, а потом вдруг внезапным рывком пронесся мимо толстого Чарли и остановился возле пещеры в некотором отдалении. «Сюда не ходи», — крикнул он, указывая на вход. «Плохое место». «Чем?» — спросил толстый Чарли. «Кто там?» «Никого!» — победно ответила обезьяна. «А значит, не он тебе нужен, верно?» «Да», — согласился толстый Чарли. «Верно». Обезьяна подпрыгивал и верещал, но толстый Чарли решительно прошел мимо него и стал карабкаться по камням, пока не добрался до входа в пустую пещеру. Отсюда казалось, что солнце окрасило скалы на краю света алым, почти как свежая кровь. Толстый Чарли устал, очень устал. Бредя по тропе вдоль гор в начале света... Это всего лишь горы на краю света, если подходишь с другой стороны. Он чувствовал нереальность происходящего. Да и самому себе казался бестелесным. эти горы и их пещеры из того же материала, из какого были сотворены самые старые сказки. А ведь они возникли задолго до появления людей. С чего вы взяли, что люди первыми начали рассказывать сказки? И когда он ступил с тропы в пещеру, толстому Чарли почудилось, будто он попал в чью-то чужую реальность. Пещера была глубокой, а ее пол в белых пятнах от птичьих погадок. Еще на полу были перья. И тут и там, как растрепанная метелка для пыли, темнел высохший трупик птицы. А в глубине пещеры ничего, кроме черноты. «Эй!» — окликнул толстый Чарли. «Эй! Эй! Эй!» — окликнулось изнутри эхо. Он пошел вперед. Темнота была такой плотной, что ее, казалось, можно потрогать руками, будто глаза ему завязали тонкой черной тканью. Вытянув руки по сторонам, он двигался медленно, останавливаясь после каждого шага. Что-то шевельнулось впереди. «Привет!» Его глаза понемногу привыкли к темноте, и теперь он смог кое-что различить. «Нет, ничего особенного, просто перья и тряпье». Еще шаг, и ветер всколыхнул перья, захлопал тряпьем на полу пещеры. Что-то затрепыхалось вокруг него, пронеслось сквозь него, разгоняя воздух хлопаньем голубиных крыльев. Заклубившаяся пыль запорошила толстому Чарли глаза и ноздри. Он прищурился на холодный ветер и попятился, когда впереди поднялся смерч пыли, тряпок и перьев. Потом ветер стих, а на месте кружившихся перьев оказалась человеческая фигура, которая подняла руку и поманила толстого Чарли к себе. Он отступил бы, но она вдруг сделала шаг и взяла его за рукав. Ее прикосновение было сухим и легким, и она потянула его к себе. Толстый Чарли невольно двинулся вперед, еще глубже в чрево пещеры, и оказался на голой равнине цвета меди, под небом оттенка скисшего молока. У разных существ разное зрение. Глаза человека, в отличие, скажем, от глаз кошки или осьминога, пригодны для того, чтобы видеть лишь одну реальность за раз. Глазами толстый Чарли видел одно, а разумом другое, а в пропасти между первым и вторым притаилось безумие. Он почувствовал, как в нем волной поднимается дикая паника, и, сделав глубокий вдох, задержал дыхание, слушая, как отчаянно бьется о грудную клетку сердце, и заставил себя верить глазам, а не разуму. И потому он знал, что перед ним птица. Птица с безумными глазами и встрепанным оперением. Птица больше любого орла, выше любого страуса, с кривым острым клювом-крюком, как у хищника, с перьями цвета сланца и нефтяным отливом, в котором темной радугой переливаются зелень и пурпур. В глубине души он это знал, а глазами видел женщину с волосами цвета вороного крыла, женщину, которая стоит там, где полагается быть метафоре, птице всех птиц. Не молодая и не старая, и лицо у нее было словно высечено из обсидиана в те времена, когда сам мир был сон. Она наблюдала за ним и не шевелилась. В небе цвета скисшего молока клубились тучи. «Меня зовут Чарли», — начал толстый Чарли. «Чарльз Нанси. Большинство знакомых, ну, почти все, зовут меня Толстым Чарли. И ты можешь, если хочешь». Никакого ответа. «Моим отцом был Ананси». Ничего. Ни взмаха ресниц, ни вздоха. «Я хочу, чтобы ты помогла мне заставить моего брата уйти». При этих словах она склонила голову на бок, сделала достаточно, чтобы показать, что слушает, достаточно, чтобы показать, что жива. «Сам я не могу. Ему досталась вся магия и так далее. Я просто поговорил с паучком, и ни с того ни с сего объявился мой брат, а теперь я не могу от него избавиться». Когда женщина наконец заговорила, голос у нее оказался хриплый и низкий, как крик вороны. «И чего ты хочешь от меня?» «Как насчет помощи?» — предложил он. Она как будто задумалась. Позже толстый Чарли старался и не мог вспомнить, что же на ней было надето. Иногда ему казалось, что это была накидка из перьев, а иногда какие-то лохмотья или, может, поношенный плащ, такой, в котором она была, когда он позднее встретил ее в парке и когда все стало оборачиваться скверно. Но в одном он не сомневался. Во что-то она была одета. Будь она голой, он бы запомнил, правда? «Помощи?» — эхом откликнулась она. «Избавиться от него!» Женщина кивнула. Ты хочешь, чтобы я помогла тебе избавиться от крови линии Ананси? Я просто хочу, чтобы он убрался и оставил меня в покое. Я не хочу причинять ему боль или еще что. Отдай мне кровь и рот Ананси, пусть он будет в моей власти! Толстый Чарли стоял на бескрайней медной равнине, которая, и откуда он это знал, находилась в пещере, в горах на краю света, а те, в свою очередь, в пропахшей фиалковой водой гостиной миссис Дунвиди, и пытался понять, чего же она хочет. «Я не могу ничего отдать, и обещать тоже не могу». «Ты хочешь, чтобы он исчез? Мое время дорого стоит!» Сложив руки на груди, она уставилась на него безумным взглядом. «Я не боюсь, Ананси!» Ему вспомнился голос миссис Дунвиди. «О, неуверенно протянул толстый Чарли. Мне нельзя давать обещаний, и взамен я должен попросить что-то равноценное, то есть мы должны поменяться». Вид у женщины-птицы стал недовольный, но она кивнула. «Тогда взамен я дам тебе кое-что равноценное. Мое слово!» Своей рукой она накрыла его ладонь, словно вкладывала в нее что-то, потом сжала, замыкая его пальцы в кулак. «А теперь произнеси вслух!» «Я даю тебе кровь Ананси», — сказал толстый Чарли. «Хорошо», — произнес бестелесный голос, ведь женщина исчезла, в буквальном смысле распалась на части. Там, где она стояла, вдруг взмыла ввысь, точно потревоженная выстрелом, птичья стая и разлетелась во все стороны. Небо заполнилось птицами. Их тут было больше, чем толстый Чарли мог себе вообразить. Бурые черные птицы кружили, клубились облаком черного дыма, большим, чем способно вместить человеческое сознание. «Теперь ты заставишь его уйти!» — выкрикнул толстый Чарли в небо цвета скисшего молока. Птицы скользили на фоне туч, и каждая вдруг изменила свой полет, так что с неба на Чарли внезапно уставилось гигантское лицо. Губы размером с небоскреб складывали в небе слова — гомоном и писком, когтями и клювами неведомое существо произнесло его имя. Потом лицо распалось в безумный хаос, а составлявшие его птицы устремились прямо к нему. Стараясь защититься от них, толстый Чарли закрыл голову руками. Внезапно щеку ему обожгло острой болью. На мгновение он решил, что какая-то птица оцарапала его клювом или вырвала кусок кожи когтями. А потом он открыл глаза и понял, где очутился. «Хватит меня бить!» — сказал он. «Все в порядке! Не надо меня бить!» Пингвины на столе почти догорели. Головы и плечи у них исчезли, и огоньки теперь плясали в бесформенных черно-белых шариках животов, а лапы, точно в лед, вмерзли в черноватый воск. Три старухи смотрели на него во все глаза. Внезапно миссис Ноу сплеснула ему в лицо стакан воды. «И в этом тоже нет необходимости!» — сказал толстый Чарли. «Я ведь здесь, так?» В комнату вошла миссис Дунвиди. В руке она победно сжимала стеклянный пузырек. «Наш отель!» — возвестила она. «Я же знала, что он у меня где-то есть. Купила его в 67-м или 68-м. Посмотрим, есть ли от него еще толк». Вглядевшись в толстого Чарли, она нахмурилась. «Ах, он очнулся! Кто его разбудил?» «Он перестал дышать», — сказала миссис Бустамонте. «Поэтому я хлопнула его по щеке». «А я плеснула ему в лицо воды», — сказала миссис Ноус. «Это помогло ему окончательно прийти в себя». «Не нужен мне наш отель», — вмешался толстый Чарли. «Я и так мокрый, мне и так больно». Но старческие пальцы миссис Дунвиди уже открутили крышку с пузырька, который она быстро сунула ему под нос. Одергивая голову, толстый Чарли все равно вдохнул на шатырный спирт. На глаза ему навернулись слезы. Ощущение было такое, будто кто-то съездил ему по носу. С подбородка у него капала вода. «Ну вот», — сказала миссис Дунвиди, — «теперь тебе лучше?» «Который час?» — спросил толстый Чарли. «Почти 5 утра», — ответила, отпив из своей гигантской кружки кофе, миссис Хиглер. «Мы уже забеспокоились. Расскажи лучше, что с тобой было?» Толстый Чарли порылся в памяти. Нет, происшедшее не растворилось, как случается со снами, но ему казалось, что события последних нескольких часов переживал какой-то другой человек, и теперь надо связаться с этим другим с помощью доселе неопробованных методов телепатии. В голове у него все смешалось, многоцветное волшебство иного мира растворялось в буровато-серой реальности. «Там были пещеры. я просил о помощи. В пещерах жило много зверей. Никто не хотел помочь. Все боялись моего папы. Потом одна согласилась». «Одна?» — переспросила миссис Бустамонте. «Одни там были мужчинами, а другие — женщинами», — объяснил толстый Чарли. «Это была женщиной». «Ты знаешь, что она такое? Крокодил, гиена, мышь?» Он пожал плечами. «Я, наверное, вспомнил бы, если бы меня не начали бить и поливать водой, и совать мне под нос всякую гадость. От такого все мысли из головы улетучиваются». «Ты не забыл, что я тебе говорила?» — спросила миссис Донвиди. «Ничего не отдавать, только меняться». «Да», — со смутной гордостью ответил он. «Да, там был обезьяна, он хотел фруктов, но я сказал нет. Послушайте, дайте мне выпить чего-нибудь покрепче». Миссис Бустамонте взяла со стола стакан с чем-то. «Мы так и подумали, что тебе понадобится выпить, поэтому процедили шерри. Там может оказаться немного кулинарной смеси, но для здоровья не опасно». Только тут толстый Чарли заметил, что руки у него сжаты в кулаки. Он раскрыл правый, чтобы взять у старушки стакан. Потом вдруг остановился и уставился на свою ладонь. «В чем дело?» — спросила миссис Донвиди. «Что там?» На ладони толстого Чарли лежало черное, смятое и влажное от пота перо. И тогда он вспомнил, все вспомнил. «Это была женщина-птица», — сказал он. Рассвет окрашивал небо серым, когда толстый Чарли садился на переднее сиденье седана миссис Хиглер. «Хочешь спать?» — спросила она. «Не очень. Как-то странно себя чувствую». «Куда тебя отвезти? Ко мне? В дом отца? В мотель?» «Не знаю». Она завела мотор и рывком тронулась от обочины. «Куда мы едем?» Миссис Хиглер не ответила, только с шумом отхлебнула из своей мега-кружки. Но, помолчав несколько минут, все-таки снизошла. «Может, то, что мы сегодня сделали, к лучшему? А может и нет. Иногда семейные дела лучше улаживать внутри семьи. Взять хотя бы вас с братом. Вы слишком уж похожи. Поэтому, наверное, ссоритесь». «Надо думать, в ваших краях употребляют слово «похоже» в каком-то особом смысле, подразумевая на самом деле как «небо и земля». «Не строй тут из себя англичанина. Я знаю, что говорю. Вы с ним одного поля ягоды. Помню, твой отец говорил: «Калиана, мои мальчишки глупее». Впрочем, не важно, что именно он сказал. Смысл в том, что сказано было про вас обоих». Тут ей в голову пришла какая-то мысль. «А, когда ты отправился туда, где живут старые боги, ты отца там не видел?» «Кажется, нет. Я бы запомнил». Она кивнула, и остаток пути они ехали молча. Наконец она припарковала машину, и они вышли. Флоридский рассвет разливался прохладой. Сады успокоения словно бы сошли с киноэкрана. По земле стелился туман, смягчавший все очертания. Миссис Хиглер толкнула маленькую калитку, и они вошли на кладбище. Зарывая свежую землю на могиле отца толстого Чарли, кто-то уложил газон, и в изголовье красовалась металлическая табличка, к которой была приварена кованая ваза. Сейчас в ней покачивалась одинокая желтая роза. «Господи, жалься над грешником в этой могиле», — с чувством сказала миссис Хиглер. «Аминь, аминь, аминь, аминь». Оглянувшись по сторонам, толстый Чарли заметил, что у них есть зрители. Два красноголовых журавля, которых он видел, когда приезжал сюда в прошлый раз, покачивая головами, важно зашагали в их сторону, точно два аристократа, явившихся посетить заключенных. «Кэш!» — шикнула на них миссис Хиглер. Птицы воззрелись на нее без удивления, но не улетели. Одна резко опустила голову, а когда подняла, в клюве у нее билась ящерица. Глоток, встряска, и ящерица превратилась в горбик на шее у журавля. Занялся рассветный хор. Иволги и пересмешники радовались началу дня в дебрях за садами успокоения. «Хорошо будет вернуться домой», — сказал толстый Чарли. «Если повезет, птица заставит его убраться до моего возвращения. Тогда все наладится. Я помирюсь с Рози». В нем нарастал теплый оптимизм. День обещал стать хорошим. В старых сказках Ананси живет в точности, как мы с вами, в доме. Разумеется, он жадный, сластолюбивый, хитрый и ужасный лжец. А еще он добросердечный, удачливый и временами даже честный. Иногда он хороший, иногда дурной. Но одного в нем нет — злобы. Обычно слушатели на стороне Ананси. Это потому, что ему принадлежат все сказки. Их дал ему Мао на заре времен, отобрав у тигра. И теперь паук сплетает из них прекрасную паутину. В сказках Ананси, конечно же, паук, но еще и человек. Не так трудно удержать в голове и то, и другое разом. На это способен даже ребенок. Сказки про Ананси рассказывают бабушки и тетушки на западном побережье Африки и по всем островам Карибского бассейна. Да что там, по всему свету. Его сказки нашли себе дорогу в детские книжки. И там большой улыбчивый Ананси играет веселые шутки со всеми, кто попадается ему на пути. Беда в том, что бабушки, тетушки и авторы детских книжек кое-что опускают. Ведь есть сказки, которые совсем не подходят детям. Вот сказка, какую не найдешь в книжке для маленьких. Я называю ее «Ананси и птица». Ананси не любил птицу, потому что когда птице хотелось есть, она ела всякую всячину, в том числе пауков. К тому же птица всегда была голодна. Когда-то они были друзьями, но дружбе пришел конец. Однажды, гуляя, Ананси увидел дыру в земле, и это натолкнуло его на каверзную мысль. Раскопав яму пошире, он положил на дно ветки, поджег их, потом опустил туда большой котел с водой и набросал в него кореньев и трав. А после стал бегать вокруг котла. Бегать и пританцовывать, бегать и петь, и кричать. «Как мне хорошо! Мне так хорошо! О-ля-ля, все мои боли прошли! Никогда в распроклятой жизни мне не было так хорошо!» Птица услышала шум и спустилась с небес посмотреть, из-за чего такой гам. «Чего ты распелся? Почему ты ведешь себя как помешанный, Ананси?» А Ананси поет. «У меня болела шея, а теперь прошла. У меня были рези в желудке, а теперь их нет. У меня скрипели суставы, а теперь я гибок, как молодая пальма. Я гладкий, как змей на утро после того, как сбросил старую кожу. Я счастливее всех и теперь стану совершенным, потому что знаю секрет, а никто больше его не знает». «Какой секрет?» – спрашивает птица. «Мой секрет», — говорит Ананси. «Любой отдаст мне то, что любит больше всего. Отдаст мне самое, что у него есть дорогое, лишь бы узнать мой секрет. Ура, ура, мне так хорошо!» Птица подлетает поближе, склоняет голову на бок, потом спрашивает. «Можно мне узнать твой секрет?» Ананси смотрит на нее подозрительно и встает так, чтобы закрыть собой котел, который весело булькает в яме. «Нет, пожалуй», — говорит он. «В конце концов, возможно, ничего не получится. Не забивай себе голову». «Ну же, Ананси», — говорит птица. «Знаю, мы не всегда были друзьями. Но послушай, поделись со мной своим секретом. И обещаю, больше ни одна птица не съест ни одного паука. Мы будем друзьями до конца времен». Ананси скребет подбородок и качает головой. «Это очень большой секрет», — говорит он. «Ведь он делает людей снова молодыми, подвижными, а еще сластолюбивыми и избавляет от всяческой боли». Тогда птица охорашивается и говорит. «Ах, Ананси, ты же знаешь, что я всегда считала тебя очень представительным мужчиной. Почему бы нам не прилечь у дороги? И уверена, я заставлю тебя забыть про то, как ты не хотел рассказывать мне свой секрет». Тогда они ложатся у обочины дороги и начинают ласкаться, смеяться и дурачиться. И когда Ананси получает свое, птица говорит. «И в чем же твой секрет, Ананси?» «Ну, я никому не собирался его рассказывать, но тебе, ладно, так и быть. Вон в той яме травяная ванна. Смотри, я бросаю в нее вот эти коренья и вот эти травы. Любой, кто там полежит, будет жить вечно и никогда больше не испытает боли. Я немного в ней помог и теперь рез как козлик. Но сомневаюсь, что позволю кому-то еще залезть в мою ванну». А птица бросает один только взгляд на бурлящую воду и одним прыжком соскальзывает в котел. «Там ужасно жарко, Ананси!» — говорит она. «И должно быть жарко, чтобы травы сделали свое доброе дело!» — отвечает Ананси. Потом берет крышку и накрывает ею котел. Крышка тяжелая, к тому же поверх нее Ананси кладет большой камень, чтобы еще больше ее придавить. «Вам-бем-бам!» — бьется из котла птица. «Если я выпущу тебя сейчас!» — кричит Ананси. «Пропадет целебное действие ванны! Просто расслабься и почувствуй, как становишься все здоровее!» Но птица то ли его не расслышала, то ли ему не поверила, потому что еще некоторое время стучала и толкала крышку. А потом все стихло. Тем вечером Ананси и его семья вдоволь наелись вкуснейшего супа, в котором плавала вареная птица. И еще много дней они не голодали. С тех пор птицы едят пауков, когда видят, и птицы и пауки никогда не станут друзьями. В другой версии сказки Ананси тоже уговорили залезть в котел. Все сказки про Ананси. Но он не всегда выходит победителем.